29 декабря 1755 года. Луисбург. Аристид Дюбуа де ля Рош. Новый представитель России в Луисбурге. Месье Маркиз, позвольте вам вручить медаль за победу на перешейке Шинекто. Я торжественно передал Пьеру де Риго, маркизу де Бодрё и де Каваньял, золотую медаль на бархатной подушечке. Изображена на ней была богиня Афина в парадной позе с копьем, рядом с которой порхала богиня Ника. По краям медали были указаны Босижур, Гаспар и Кобикит, а снизу оттиском добавлено Галифакс. На другой же стороне наши умельцы оттиснули двуглавого орла. Такую же медаль я вручил месье де Бошанри, губернатору Луисбурга и Акадии. Такой титул он получил от губернатора после известия о взятии Галифакса. После освобождения Порт-Руаяля, который наши английские недруги переименовали было в Анаполис-Ройал, столицу нужно было бы перенести туда, но де Риго решил пока оставить губернатора в Луисбурге, а в Порт-Рояль и Галифакс, которому губернатор присвоил название Порт-Мари в честь королевы Марии Лещинской, будут назначены администраторы. Это несмотря на то, что Луисбург со 2 января остается единственным владением Франции на Королевском острове. Сам же остров вместе с островом Святого Иоанна перейдут во власть России. Зато вся материковая Акадия, кроме порта Пикту и фактории у Порт-Мари, вновь отойдут французской короне. А медалями этими мы обязаны нашим недругам. На корабле, пришедшем из Бостона в Босижур, были не только пушки, порох и ядра, а также прочие припасы. Там были специально очеканенные золотые, серебряные и бронзовые медали в честь победы на перешейке Шинекто. Как рассказал сам Монктон, золотые предназначались для офицеров из Англии, а также губернатора и других влиятельных персон, серебряные для рядового и сержантского состава из краснокафтанников, а также для офицеров из колоний, а бронзовые для солдат-колониалов. В результате медали были немного доработаны. На фасе медали была добавлена надпись «Галифакс», а на задней поверхности – скрещенные мечи для боевых наград и двуглавый орел для церемониальных награждений. Мне досталась золотая медаль с мечами, не знаю уж, за какие такие заслуги. А вот мой предшественник в Луисбурге Андрей Новиков получил такую же за дело. Во-первых, он храбро сражался при Мононгахеле и на Ниагаре. И, насколько я слышал, не только. А во-вторых, именно его лафеты дали нам возможность столь быстро перебрасывать артиллерию. Его медаль вручил ему я сегодня утром, а мою мне повесил на шею лично майор Хасханов на церемонии награждения, прошедшей в Галифаксе в день после Рождества. Тогда несколько человек, секунд-майор Буэбер, недавно получивший офицерский чин лейтенант де Лёс, и некоторые другие получили золото, а другие, также отличившиеся на перешейке при Кобикиде и Галифаксе, серебро. Бронзовыми медалями наградили всех остальных. Как сказал майор Хасханов, героем был каждый, кто взял в руки оружие для освобождения Акадии. А также многие труженики тыла. Мне понравилось это выражение. Только сами русские, Томми Робинсон и кое-кто из их индейцев, награждены не были. Я потом подошел к майору и сказал ему, коверкая русские слова, что Томми заслужил золото намного больше, чем я. На что тот лишь улыбнулся. Аристид, для своих будет особая церемония в Порт-Ля-Жуа. Тебя бы тоже там наградили, но ты нам нужен в Луисбурге. На следующее утро я ушел в Луисбург на той самой черной овце, на которой не так давно путешествовал Томми. А мне дали в сопровождении двоих из шотландского легиона. А может, именно поэтому мы пришли сегодня рано утром в целости и сохранности. А затем я отправился к Андрею и передал ему письмо от майора, а также повесил ему на шею медаль. Прочитав письмо, Андрей чуть погрустнел. «Хас пишет, что меня назначают новым послом в Квебек». «Так это же намного лучше, чем здесь». «Наверное». «А что тебя не устраивает?» Видишь ли, Аристид, тут есть кое-кто. Мне почему-то кажется, что это дама. Угадал. Сделай ей предложение, не робей. Уверяю тебя, ей понравится. Понимаешь, в чем дело? Их две. И я не знаю, которая мне нравится больше. Ну что ж, если купцы опять начнут торговать со столицей Новой Франции, то можно будет передать письмо. Или я подмигнул ему. Два письма. Ну, почти. Две дамы, которые мне обе нравятся. Скажи, Аристид, а можно посылать письма из Квебека? Вообще-то можно. С купцом летом на корабле, зимой на санях. Теперь, когда Акадия наша, думаю, купцы опять начнут торговлю. Так что не бойся. Вечером меня приняли де Риго и де Бошанри. Увидев дочерей последнего, я понял, кого именно Андрей имел в виду. Красивые, милые, не глупые. Чего еще надо молодому человеку? А для меня они, увы, были слишком молоды. Хотя и мне неплохо бы подумать о женитьбе. Но это лишь потом. Сейчас у меня совсем другие задачи. 30 декабря Андрей мне объявил, что лед сочли достаточно прочным, и они из Де-Риго уходят в порт Ля-Жуа утром следующего дня. А 31-го, распрощавшись с уезжающими, я официально вступил в должность представителя России в Луисбурге и всей Акадии. 31 декабря 1755 года. Порт Ля-Жуа. Казарма группы Хаса. Столовая. Дженнифер Кэр Робинсон. Сотрудник службы безопасности Русской Америки. «Томас Робинсон!» «Иди», — шепнул Томми Леонид и подтолкнул его в спину. Мой Томми подошел к Хасу, и тот надел ему на шею золотую медаль. «Дженнифер Кэр Робинсон!» Я с удивлением встала и подошла к нашему командиру, и он мне надел на шею почти такую же медаль, только серебряную. «А мне-то за что?» — промямлила я. «Если мой Томми несколько раз совал голову льву в пасть, это я не от него знаю, это мне другие рассказали. То я во время боевых действий сидела себе в тепле и безопасности в Порт-Ля-Жуа». Но Хас строго ответил: «Бойцы невидимого фронта зачастую не менее важны, чем люди на передовой. А ты справилась со своими обязанностями на отлично». «Ну да, выявила несколько шпионов, узнала от них про планируемые англичанами диверсии, но не одна, и почему-то награждают меня». Но я протянула Хасу руку и вернулась на место. Потом награждали других, сосковиханоков. Кое-кто, как я заметила, получил золотые медали, другие серебряные, оружейников, врачей. Я недоумевала, почему Хас не вызвал никого из своей группы. Но вот, наконец, прозвучало: «Подполковник Жумашев!» Так похожий на индейца подполковник, ранее майор, чеканя шаг, подошел к Хасу и получил такую же золотую медаль, как и Томми. «Майор Зинченко!» «Зинченков!» — со смехом ответил Леонид, но посерьезнел и пошел к Хасу за своей наградой. «Майор Наумов!» Сергей проследовал туда же, но Хас вместо золота достал сверток из-под стола и сказал: «Все, как ты заказывал, разверни». Сергей развернул сверток, в котором оказались весьма широкие красные штаны. Никогда таких не видела. А еще на них были вышиты перекрещенные серп и молот. Вся группа Хаса взорвалась хохотом, да и Сергей к ним присоединился. А сам Хас с каменным лицом продолжил: «Майор Наумов награждается красными революционными шароварами». Я уже не так плохо говорила по-русски, но последнего слова я не поняла, да и при чем здесь какая-то революция? Но Хас неожиданно для всех добавил: «И золотой медалью за победу в Акадии», и надел ему медаль на шею. Потом награждали других, и в конце Леонид надел такую же медаль на шею Хасу. После церемонии нам всем выдали по стакану, целому стакану, коньяка, и Леонид подсказал нам, что в него нужно будет окунуть медаль, а потом этот самый коньяк выпить, или кто сколько сможет. Я всего не выпила, но Леня одобрительно похлопал меня по плечу и сказал: «Томми, Дженни, приходите вечером в Атквачуке, Будем праздновать Новый год. От Кванычука, так сосквехноки называли свое новое поселение в память о потерянном доме. Оно находится чуть подальше в лесу. Там три длинных дома, два для индейцев и один был построен для русских друзей. Томми хотел, наверное, принять приглашение, но я толкнула его ногой, и он лишь улыбнулся. «Да нет, ребята, вы уж своей компанией». «Тогда приходите завтра вечером в баню и на шашлыки», — сказал Леня. «А то всем нам неплохо бы отдохнуть перед дальней дорогой». Да, через 3-4 дня новые губернаторы Андрей должны прибыть в порт Ля-Жуа. Именно тогда формально будет подписан акт о передаче Акадии французам и обоих островов нам, русским. Я ведь теперь тоже русская, хоть и шотландка. Тогда же порт Ля-Жуа официально переименуют в Новый Севастополь. Если бы еще знать, где находится Старый Севастополь. Примечание. Севастополя на тот момент не существовало. Город был основан в 1783 году под названием Ахтиар и получил свое теперешнее название лишь в 1784 году. Конец примечания. Но, как бы то ни было, через день или два небольшая делегация Андрей, Мага, Леонид, Томми и я отправится вместе с Дериго в Квебек. Когда мне об этом сообщил Хас, я поинтересовалась, зачем он хочет послать туда нас с Томми, тем более, что мы из вражеской страны. «А потому, что ты все-таки дочь герцога, да и Томми – колониальный аристократ. И это много что значит и у французов, и в Российской империи. А насчет вражеской страны – вы теперь российские подданные, а Франция с Россией не воюет». «Понятно». «Да и потом было бы очень хорошо, если бы вы потом сопроводили Доменвиля до Гавра, оттуда отправились с Кузьмой, Василисой, Магой и Леонидом в Россию». «Ну что ж, как говорят русские, покой нам только снится. Хорошо здесь, в Новом Севастополе, но мне всегда нравились приключения. А про комфорт те же русские говорят, что с милым рай хоть в шалаше, и мне с моим Томми». Именно так. Интерлюдия. 2000 такой-то год. Где-то в Аденском заливе. Капитан-лейтенант Хасим Хасханов, позывной Самум. Хас поднял пустой стакан, с сожалением посмотрел в него на свет и поставил опять на стол. Шел 21-й день дикого антипиратского рейда. Был канун Нового года. Господа офицеры маялись бездельем, сушняком и отсутствием спиртного. «Командир, мы кессоним!» Примечание. «Кессонить» — водолазный жаргон. В данном случае не получается, не выходит, все плохо. Конец примечания. Посмотрел он на Тоху. «Закончились запасы дыхательной газовой смеси». Заводченко оторвался от журнала и бросил взгляд на Хаса. «Переходи на резерв». Примечание. «Переходи, перехожу на резерв, штатная команда водолазу, у которого закончилась дыхательная газовая смесь». Конец примечания. Хас вздохнул и пошел в угол каюты, где стоял ящик с алкоголем. В ящике тоже было пусто. «Тоха, мы выдышали резерв», — сказал Самум, показывая водолазный знак, закончились запасы дыхательной газовой смеси. Леший опять оторвался от чтения, задумался и, качнув головой, ответил. «Не, без вариантов. И у моряков мы просили уже, не подойдешь. А может, у Алекса запросить?» «Забыл, как нам звездюлей дали, когда мы спросили у Алекса в прошлый раз? Такое не забудешь». Господа пираты, узнав, что антипиратскую вахту несут русские, решили на сезон сменить род занятий и поработать землекопами, каменщиками, поварами, но кем они еще могут там работать. Особенно укрепил их в этом решении случай с гранитом. В самом начале их командировки, настойчивый, на котором находилась их группа, поймал сигнал бедствия от какого-то британского судна. Неустрашимый в этот раз занимался проводкой конвоя, поэтому на сигнал выдвинулись они. Когда они подошли к британской коробке, экипаж уже укрылся в цитадели. Примечание. Цитадель – самое защищенное помещение на гражданских судах. Конец примечания. А господа пираты уже заканчивали перетаскивать все, что их интересовало, на их лодку. Ражий гранит, двухметровый пулеметчик весом в 1.5 центнера, из которого жир составлял едва ли 1/10, радостно осклавившись, дал предупредительную очередь прямо по лодке. А потом, видимо, посчитав, что соблюл букву закона, высадил оставшуюся сотку. Примечание. Сотка. Лента ПК на 100 патронов. Конец примечания. По этой же самой лодке. Бедные пираты плакали и умоляли взять их в плен. Кто-то даже конючил на вполне приличном русском. Но гранит был глух и неприступен. Какой такой плен, когда в ленте еще больше 20 патронов осталось? Вот и решили бедные пираты на время поменять род деятельности. В общем, заскучав от отсутствия этих славных сомалийских парней, господа флотские офицеры предавались унынию, поэзии и безделью. И всю эту подводочку с коньячком. Когда он и закончились, Леший имел неосторожность запросить по связи с настойчиво на неустрашимый, не соблаговолят ли господа выручить своих коллег водочкой, али еще чем. И все бы ничего, но эти переговоры каким-то образом стали известны высокому начальству. И группники оба получили неслабых люлей за моральное разложение, нравственное падение и слабый контроль личного состава. «Пойдем в рубку», — заговорщицки подмигнул Хас. «Мы же с Юстасом после этого целую систему переговорных таблиц разработали». Антон, заинтересовавшись, пошел на ГКП. Зайдя в рубку, сам он подошел к вахтенному офицеру. «Связь с неудержимым есть?» «Да». «Добро. Можете соединить, мне там Юстас нужен». Дождавшись знакомого Никитиного голоса, Хас спросил. «Коллега, мы тут заседание литературного кружка проводим и с грустью обнаружили, что уже всю библиотеку корабельную мы и прочитали. Нам обсудить нечего. Не выручите часом?» «Приветствую, коллега!» В голосе Никиты зазвучали профессорские нотки. «Да, конечно. В нашей библиотеке еще найдется несколько весьма прелюбопытных изданий. Что предпочитаете?» задумался Хас. «А нет ли у вас часом русской классики почитать?» «Нет, батенька, русских классиков мы сами зачитали до дыр. По-моему, осталось кое-что из французской поэзии, и вот мне сейчас мой научный сотрудник подсказывает, что есть пара томов американского авангардизма. Если предпочитаете латиноамериканский модерн, то пару книжонок также есть почитать». «Не, коллега, уж увольте. В прошлый раз мы как раз на очередном заседании имели честь обсудить латиноамериканский модерн и пришли к выводу, что мы его не понимаем. А если не затруднит, то либо французских поэтов, либо на худой конец и американский авангардизм зайдет». «Добро, коллега, я вас понял. Сейчас все подготовим и с оказией передадим». «Премного благодарен, коллега. Привет Алексу». Оторвавшись от трубки, он посмотрел на Антоху. По его заинтересованному лицу он прочитал, что Леший абсолютно ничего не понял. «Будет коньяк», — сказал самому, отвечая на немой вопрос. «Водки нет. В крайнем случае, виски. Американский бурбон. Предлагали ром, я отказался». «Конечно», — оживился Тоха. «В прошлый раз бошки у всех болели после этого рома». «Потому и отказался. А коньяк или виски сегодня нам передадут. И вообще, когда выражаешься эпистолярным стилем, можно хоть луну с неба уболтать светить в заданном направлении».